Глава третья. Всю дорогу домой ломаю голову. С чего начать разговор с мужем? Живо представляю его себе со всех сторон. Ренат, если злится, не стесняется в выражениях. Может орать так, что прибегут соседи. Обычно я стараюсь его не провоцировать, сглаживая все острые углы. Это, в общем-то, несложно. Наверное, поэтому мы до сих пор вместе. Мы с мужем, прямо скажем, редко пересекаемся. Он часто задерживается на работе допоздна и уезжает в командировки. А командировки ли это? Только сейчас я понимаю, что нет. Все эти годы он уезжал к другой семье. Злость и обида снова подступают к горлу. Хорошо устроился, козел. Хочется что-нибудь разбить. Желательно его лицо. Или хотя бы бутылку его коллекционного коньяка, который он так бережет. Я так накручиваю себя, что поднимаюсь на свой этаж с твердым намерением решить все вопросы немедленно. Открываю дверь и... «Мамуль, ты только посмотри, что мне подарил папочка!» Выбегает навстречу счастливая дочь. Она трясет в руке ключи от машины. Недавно получила права и мечтает сесть за руль. И тут папа так не вовремя осуществил ее мечту. Я выдавливаю из себя улыбку. «Поздравляю, родная!» Говорю, понимая, что прямо сейчас Эля встанет на сторону отца при любых обстоятельствах. Она обожает его. Считает самым лучшим папой на свете. Как я ей скажу, что он годами обманывал нас обеих? Готова ли я выдержать двойной удар? Не факт. Может, лучше подготовить почву, собрать неопровержимые доказательства, подсунуть их Эльвире, сделать так, чтобы Ренат попался с поличным. В конце концов, мне не горит. Или я просто пытаюсь отсрочить неизбежное? Мы ведь даже не спим в одной комнате. В последние годы муж храпит, поэтому он ушел спать на первый этаж нашей двухуровневой квартиры. Так что мне не привыкать. Потерплю. Завтра спокойно съезжу на встречу с одноклассниками. Еще раз все обсужу с Танюшкой. Решено. Из-за того, что разборки откладываются, я чувствую облегчение. Словно гора с плеч свалилась. Хотя знаю, что это лишь временная передышка. Возможно, если бы я без памяти любила мужа, то находиться рядом с ним после того, как узнала об измене, было бы невыносимо. А я просто трусиха. Боюсь что-то менять и не хочу, чтобы моя жизнь разрушилась прямо сейчас. Или просто не верю, что смогу построить новую. «Мы собираемся прокатиться по городу на моей новой машиночке. Ты с нами, мам?» — спрашивает дочь, чуть не подпрыгивая от нетерпения. 19 лет, а еще, по сути, ребенок. И очень любит отца. Даже страшно становится от того, какой удар получит Эля. «Нет, дочунь, сегодня вы сами прокатитесь. Я завтра еду на дачу с одноклассниками. Мне нужно собраться». Говорю я, радуясь, что останусь дома одна. В тишине и спокойствии я смогу хоть немного прийти в себя. «А зачем туда собираться? Чай не в театр, на дачу едете?» Басит Ренат, выходя из кухни. Муж прекрасно выглядит в свои 47. Подтянутая фигура, только волосы на висках посеребрила седина. Но мое сердце вообще не обливается кровью при мысли о возможном разводе с этим мужчиной. Смотрю на него, как на постороннего человека. Пытаюсь понять, любила ли я его когда-нибудь или просто приказала себе думать, что люблю. Может ли любовь исчезнуть от одной лишь новости, пусть и об измене? Неужели и правда от любви до ненависти один шаг? Ну, у меня нет командировок, в отличие от тебя. Для меня даже поездка на дачу – большое событие, тяну я. Получается ехидно, будто с упреком, и Эля это чувствует, хмурится. Я вообще не удивлюсь, если дочь в итоге скажет, что я сама во всем виновата. Не любила ее драгоценного папулю, вот он и пошел налево. Как будто в измене всегда виноват кто-то один. «Надеюсь, бывшего твоего не будет?» — подозрительно щурится Ренат. Я поспешно вспоминаю, что не сняла плащ и ботильоны, и принимаюсь раздеваться. Отвлекающий маневр, пока лихорадочно думаю, с чего это он вспомнил Олега. Мы собираемся с одноклассниками раз в 5 лет, и муж ни разу не интересовался, будет ли на встрече Агнеев. С чего бы ему приезжать? Нервно пожимаю плечами и чувствую, как предательски краснеют мои щеки. Нет, я вообще не умею врать. Надо поскорее заканчивать этот разговор, пока я не сказала чего-нибудь лишнего. Я прячусь за дверью в ванной, долго мою руки и смываю макияж. Намеренно тяну время, жду, когда муж и дочь уйдут. Наконец хлопает дверь, и я выбираюсь из укрытия. Подхожу к кухонному окну, жду, пока они выйдут из подъезда, сядут в новенький синий паркетник и уедут, а затем уверенно иду в кабинет мужа, словно на войну. Он устроил его для себя, отгородив часть гостиной на первом этаже. Там стол, этажерка, кресло и его домашний компьютер. Я никогда не копалась в бумагах и файлах Рената, а сейчас испытываю острую потребность в этом, как гончая, взявшая след, как будто от этого поиска зависит вся моя дальнейшая жизнь. На этажерке и в ящиках стола ничего интересного, все по работе, надо посмотреть компьютер. Включаю, он требует пароль. Недолго думая, дрожащими руками, вбиваю пин-код его карты, он мне отлично знаком. День рождения матери и месяц рождения отца. И, о чудо, Ренат оказался настолько беспечным, что пользуется этим паролем и здесь. Хотя почему беспечным? Я вообще не ставила пароль на свой ноутбук. Но мне и скрывать нечего. Или, скорее, некого было скрывать. Пальцы подрагивают, уши ловят малейший шорох. Я сижу на самом краешке кресла, готовая сорваться в любой момент, и начинаю обыск. Чувствую себя шпионом в самом сердце вражеской крепости. Или воровкой, роющейся в чужом сейфе.